Первая любовь. Была ранняя весна. Огромные американские дубы стояли еще голые, похожие на вылепленных из пластилина мускулистых великанов. Но прогретая солнцем земля уже проросла зеленой травой, на которой лежали солнечные и синие джинсовые пятна. Гарвардские студенты группами и поодиночке лежали под деревьями и потягивали пепси из больших пластмассовых бутылок. К ним слетались попрошайки белки какого-то пепельного цвета и, стоя на задних лапах, брали пищу из рук. Гарвардский двор был огорожен высокой чугунной решеткой и зданиями темно-красного кирпича с ослепительно-белыми оконными переплетами. А в центре двора, перед таким же темно-красным кирпичным домом, сидел в каменном кресле бронзовый Джон Гарвард. За его спиной у входа было растянуто звездно-полосатое знамя. Недалеко от памятника под деревом расположилась пара студентов. Он, худощавый длинноногий негр, в выгоревших джинсах и светлой фуфайке. И она, ярко-рыжая веснушчатая блондинка, в отороченной белым мехом джинсовой куртке. Обнявшись, они полулежали, прислонившись к стволу, и смотрели вверх, высокое бледное небо с редкими облачками. Из рюкзака, лежавшего у их ног, выглядывали книги и связка бананов. Я сидел под таким же деревом, и от весеннего хмельного воздуха у меня кружилась голова. Наверное, я устал после долгой утренней работы в Гарвардской библиотеке Хутон. Там, в архиве Зинаиды Волконской, я разбирал сегодня пачку писем императора Александра I, адресованных княгине. Это был полустершийся след ее первой любви, продолжавшийся до самой смерти Александра. И кто знает, может быть, всю ее жизнь. В октябре 1810 года на балу у министра двора Петра Михайловича Волконского 17-летней Зинаиде представили молодого князя Никиту Григорьевича Волконского, брата будущего декабриста. Князь Никита не был хорош собой. К тому же был угрюм и болезненно застенчив. Иногда на него нападали приступы черной меланхолии, и он по неделям, небритый, в халате, валялся у себя в кабинете, не подпуская никого. Его мать, Александра Николаевна Репнина, советовалась с петербургскими врачами. Одни рекомендовали лечение на Баденских водах, другие советовали побыстрее женить князя. Время шло, а в Петербурге между тем объявилась молодая княжна Зинаида, дочь покойного князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского. О ней только и слышно было в свете. Круглая сирота, к тому же богата и хороша собой. О ее пении говорили во всех петербургских гостиных. Поговаривали и об особом внимании царя Александра. Не проходило бала, чтобы царь не танцевал с Зинаидой. Татищева и другая московская родня быстро ее сосватали. Лучшей пары, чем князь Никита, было не найти. И на следующий год, 3 февраля, сыграли свадьбу. В конце того же года княгиня Зинаида родила сына и назвала его Александром. Кто бы мог подумать, что князь Никита окажется нежным и заботливым мужем? В войну 12-го года, назначенный штабным адъютантом и сопровождая царя в походе, он чуть ли не каждый день находил время увидеть жену или послать ей записку. Зинаида вместе с другими придворными дамами следовала за войском в обозе. К мужу она была холодна, и в этом боялась себе самой признаться. Она ждала других писем. Александр посылал их с фельдъегерем, а иногда и с князем Никитой. Это было жестоко, и думать об этом молодой княгине Волконской было тяжело. Царь не скрывал своих чувств, был нетерпелив. Письма приходили к Зинаиде из Аустерлица, по Парижа, Вены. И после войны, когда Зинаида надолго задержалась в Париже, эта переписка продолжалась. Царь торопил княгиню вернуться в Петербург. Уже в России, узнав о смерти Александра в Таганроге, Зинаида выехала навстречу. И эта их последняя встреча случилась в Коломенском. Княгиня просидела у гроба всю ночь. Позже распространился в народе слух, что гроб был пуст, и что Александр не умер, а ушел от мирских дел и объявился в Сибири в образе умудренного жизнью старца Федора Кузьмича. Вот бы спросить об этом княгиню Зинаиду, ведь она наверняка знала правду. Но княгиня никогда и ни с кем об этом не говорила. Покинув через несколько лет Россию навсегда и поселившись в Риме, она поставила на своей римской вилле возле церкви Сан-Джованни ин Латерано памятник Александру. Мрамор для памятника привезли с севера из карьеров Массы и Карары. Выбитая на нем надпись говорила, что он сделан из того же монолита, что и Александровская колонна перед Зимним дворцом в Петербурге. Жизнь не обделила княгиню любовью. Веневитинов, Мицкевич, Боротынский были у ее ног. Вот только Пушкин избежал этой участи. Может быть, княгиня была не в его вкусе? Слишком ярка, смела и темпераментна, отнюдь не застенчивая таинственная Мадонна. А может быть, причиной был граф Миниато Риччи, которого московская молва, при толках виста и бастона, объявила любовником княгини. Наверное, так оно и было на самом деле. Красивый итальянец покинул Россию чуть раньше Зинаиды и прожил в ее римском доме до самой смерти. Риччи знал об Александре, но никогда не расспрашивал о нем княгиню. Однажды в Венеции, когда они плыли в гондоле по Большому каналу, тень покойного императора промелькнула между ними. Стояли теплые дни поздней осени. В Венеции не видно времени года. Кругом вода и камень. Осень только выглядывала из воды в канале, темной, свинцовой. Пустые лодки и гондолы подпрыгивали на волне у деревянных шестов. Гондольеры, широкоплечие, в матросках и широких соломенных шляпах с лентами, облокотясь на перила, напрасно поджидали Вио Джиатори. Был мертвый сезон. Зинаида, сидя на корме, смотрела в сторону скрытого туманом моря и вполголоса напевала Баркароллу на слова Козлова. Потом, задумавшись, сказала, что Козлов не был в этих местах, не видел Бренты, да к тому же был слеп, но верно передал этот простор и движение. Помолчала и добавила, что такое же верное чувство было у покойного императора. Риччи стал было расспрашивать ее об Александре, но Зинаида отвернулась и стала смотреть в сторону моста Риальто, где под звуки мандолины шумная компания молодых людей вываливалась на набережную из тратории. Был ли Александр красив? На знакомых мне портретах он выглядел высоким, статным и лосоватым. Я вспомнил знакомого римского антиквара Саво Расковича. В старом американском фильме «Война и мир» по Толстому он играл роль Александра. Видимо, постановщики фильма нашли сходство во внешности серба, бежавшего из оккупированной немцами Югославии, и русского царя. Я познакомился с Саво в начале 80-х в Риме, когда ему было уже за 60. Он был почти двухметрового роста, строен, с красивым орлиным носом и холодными стальными глазами. Слегка вьющиеся седеющие волосы кудрявились на затылке. Удивительные лабиринты судьбы. Уже снявшись в фильме, Савва Александр встретился со своей Зинаидой. Было это так. В середине 70-х на аукционе в Риме распродавались вещи, принадлежавшие Зинаиде Волконской. Картины, рисунки, посуда. Большая их часть принадлежала римскому коллекционеру, выходцу из России Василию Лимерману, скупившему их у обедневших потомков графини. Вот тогда Савва и приобрел на аукционе несколько картин. И среди них портрет Зинаиды, нарисованный ее другом-художником Федором Бруни. Эту картину я видел у него за ужином. Савва вынес ее откуда-то из глубины квартиры и поставил на пол лицом к стене. Потом неожиданно повернул, и я увидел ослепительную красавицу, смотревшую с холста в полоборота. Тогда я подумал, что Зинаида и Александр встретились снова. Со временем Раскович с большой выгодой распродал эти картины, но с портретом Зинаиды Волконской расставаться не хотел. Помню, я уговаривал его подарить эту картину Пушкинскому музею в Москве. Савва не отвечал, только посмеивался. Недавно, работая в лаборатории Фраскати, я снова встретился с ним в Риме. Картина была все еще у него. Письма Александра. В библиотеке они лежали в конвертах, которые собственноручно надписывал царь, с осыпавшимися сургучными печатями, которые собственными руками разламывала княгиня. Я представил себе, как они дрожали у нее от волнения. Наверное, эти письма Зинаида хранила где-нибудь в секретере под замком. Они были ее тайной. Могла ли она представить себе, что когда-нибудь их прочтет посетитель университетской библиотеки в маленьком американском городке? От солнца и воздуха меня разморило, и я очнулся, когда белка, соскочив с ветки, прошуршала у моего уха. Мои соседи, по-прежнему обнявшись, ели банан. Рыжая студентка держала его полуочищенным в руке, и они по очереди откусывали от него. Иногда их головы, рыжие, коротко стриженные и черные курчавые, сталкивались, и они опрокидывались от смеха на траву. А мне неожиданно пришло на память еще одно письмо, попавшееся на глаза тем же утром в библиотеке. Оно было написано Иваном Сергеевичем Тургеневым и адресовано сыну Зинаиды Волконской вскоре после ее смерти. Тургенев хвалил статью Александра Никитича в «Вестнике Европы». Почему я вспомнил об этом письме? Но разве разберешься в себе, когда сквозь ресничную радугу смотришь в весенний простор, и то ли грезы, то ли воспоминания плывут, как облако в небе? Письмо Тургенева из Бадена. За несколько лет до этого он написал «Первую любовь». Зинаида, так звали героиню повести, тоже княжну. Нет, она не похожа на Зинаиду Волконскую. Да и любовь у тургеневской Зинаиды была хоть и первой, но несчастной. А бывает ли первая любовь счастливой? И герой повести Владимир был несчастен. Обе Зинаиды жили в одно время. Тургеневская Зинаида влюбляется в отца героя весной 1833 года. Владимир не подозревает об этом. Он читает Зинаиде на холмах Грузии. Пушкинские стихи, напечатанные всего за два года до их встречи. Пушкин в это время в Петербурге, а Зинаида Волконская в Риме и, видимо, уже переехала на виллу из своей зимней квартиры во дворце Поли, а герои Тургенева живут в Москве, на даче напротив Нескучного, рядом с Донским монастырем. Подумать только, тогда это было дачное место. А сейчас там памятник Гагарину, швейцарский магазин деликатесов, дом, который строил заключенный некто Солженицын. А, впрочем, и в мои студенческие годы это была еще окраина, известная благодаря знаменитому Копишнику, институту Копицы. Мысли мои поплыли дальше, и я вспомнил свою Зинаиду. Она жила примерно там же, где тургеневская Зинаида снимала дачу около Донского. Было это давно, в начале 50-х, в студенческие годы. Владимир, это я, и Зинаида были тогда студентами-физиками предпоследнего курса университета. Тургеневский Владимир только готовился в него поступать, а мы собирались навсегда расстаться со зданием на Маховой. До Зинаиды я с девушками не дружил, жил анахоретом. Занимался, слушал музыку и не обращал внимания на свою внешность. На лекции приходил плохо выбритым, зимой в старом тулупе, летом в перешитом кургузом пиджачке. Да и время было трудное. Мать работала врачом в районной больнице, и ее зарплаты не хватало. А когда началась история с врачами-убийцами, и осенью 52-го она потеряла работу, то и вовсе жили на мою стипендию. Я знал Зину с первого курса, но как бы не замечал. И вдруг увидел. Когда и как это случилось, точно не знаю. Наверное, сидел на лекции, смотрел на длинную черную доску с формулами, повернул зачем-то голову и увидел. У нее были огромные карие лучистые глаза, в которых как будто застыло любопытство и удивление. Мы сидели в разных концах огромной аудитории, черным амфитеатром, поднимавшийся до самого потолка. И куда бы я ни смотрел, эти глаза преследовали меня. Я боялся встретиться с ними взглядом. Девушки всегда взрослее ребят своих одногодок. И Зина сразу все поняла. Да и окружающие заметили во мне перемену. Я стал смотреть на себя в зеркало. Купил галстук и плащ какого-то дикого цвета, который тогда называли пыльником. Стал рассеян, плохо спал. И вообще потерял голову. А от одного поступка я и сейчас краснею. Как-то она пригласила меня на день рождения. Нужно было купить подарок, а денег не было. Тогда я тайно от матери отнес в ломбард на Арбате бабушкины серебряные ложки. Да так и не выкупил их, когда получил стипендию. Мы стали заниматься за одним столом в Горьковской библиотеке. Я краем глаза следил за ней. Она сосредоточенно читала, перебирая рукой у виска темно-каштановые волосы, собранные сзади в пучок. А я делал вид, что читаю. Выходить вместе из библиотеки я стеснялся. Дорога шла мимо всем известного памятника Ломоносову, обращенного лицом к Манежной площади. Ломоносов в опущенной руке держал длинный, свернутый в трубку манускрипт. Со стороны Манежной памятник как памятник. А из дверей библиотеки, откуда Ломоносов смотрелся в полоборота, вид был совершенно похабный. Студенты физики называли это эффектом Ломоносова. Потом памятник исправили. То ли руку подняли, то ли манускрипт укоротили, но эффект исчез. Мы часто ходили с ней в консерваторию. Она не была музыкальной, но по доброте уступала мне. Там же мы находили место побыть наедине. Мой друг, тоже студент-физик, жил во втором этаже флигеля в комнате с окнами в консерваторский двор, где сейчас стоит памятник Чайковскому. Тогда памятника еще не было, и на его месте у разбитой клумбы рос огромный куст сирени, всегда живой от неугомонной воробьиной стаи. В первом этаже флигеля жили знаменитый органист Александр Федорович Гедики с женой, воспитывавшие несметное количество кошек. В весенние дни Зина и я частенько сидели на подоконнике у раскрытого окна. Гедиковский кот выходил из подъезда, по-пластунски мягко выгибаясь, крался к сиреневому кусту и замирал у самой клумбы. Куст гудел, как улей, и воробьи, казалось, не замечали опасности. Наконец, разжавшись, как пружина, кот делал отчаянный прыжок, и воробьи разлетались по деревьям. От стыда кот широко зевал и делал вид, что ничего не произошло, лениво отходил в сторону. После первых летних дождей в консерваторском дворе остро и свежо пахло липой и сиренью. Шли экзамены. Из открытых настежь классных окон в разнобой звучали голоса, фортепиано, скрипки и гобой. На душе было тревожно и сладко. И казалось, что вот-вот придет настоящая радость, и что все еще впереди. Осенью и зимой 52-го мы редко виделись. Она училась на ядерном отделении и была где-то на практике. Меня на ядро не приняли из-за анкеты. В то время жизнь ядерного отделения была овеяна романтической тайной. Студентам-ядерщикам запрещалось в разговорах не только упоминать место практики, но даже называть фамилии своих преподавателей. Забавно сейчас вспоминать, как в дымной папиросной компании под звон посуды один говорил другому: «А ты слышал вчера, какую хохму в питомнике отмочил лев?» И другой отвечал: «Да, но Сереженька ему тоже вставил». И я не знал тогда, что лев — это знаменитый Ландау, Сереженька — менее знаменитый Тябликов, а питомник — лаборатория в физическом институте Академии наук. Поговаривали, что нашим ядерщикам запрещено ходить в рестораны и даже дружить со студентами других отделений. Мало того, сами эти запрещения были строжайшим секретом. На этих вечеринках мы часто сидели рядом. Она принимала участие в общем разговоре, говоря на этом непонятном для меня условном языке. Иногда ее сосед шептал ей что-то на ухо, и она громко смеялась. А потом, увидев вопрос на моем лице, говорила: «Это об одном из нашей конторы. Так, ничего особенного». А я не мог понять, почему в веселой и бестолковой компании мне становилось тяжело на сердце. В эти месяцы мы иногда встречались где-нибудь, и я провожал ее домой. Мы долго гуляли вдоль стен Донского монастыря, прокладывая дорожки в припорошенных снегом кленовых листьях, и замерзшие приходили к ее подъезду затемно. Потом мы стояли на площадке перед ее дверью, и я, прощаясь, целовал ее. И это не приносило облегчения и затягивалось надолго. Она вздрагивала от каждого стука парадной двери, прислушиваясь к шагам на лестнице, и торопила меня. Жила она в одной комнате с больной матерью. Мать была парализована и не вставала с постели уже несколько лет. За ней ухаживала женщина, то ли соседка, то ли родственница. Я часто бывал у них дома. И пока Зинаида собирала на стол, развлекал больную разговором. Но в эти поздние часы она меня не впускала и отсылала домой, и я шел ночью мимо Нескучного под снегом через всю Москву. В декабре Незнакомый голос по телефону сказал мне, что мать Зины чувствует себя плохо и просит меня приехать. Зина была на практике. Ее не было дома уже несколько дней. Я приехал и застал мать в ее обычном виде в постели. Потом мы пили чай, говорили о каких-то пустяках, и я уже собирался уходить, так и не поняв, в чем дело, как она сказала. «Я хотела поговорить с вами. Зина мне много рассказывала о вас. У нее нет от меня секретов, и я знаю ваших отношений. Видите ли, у нее такая специализация, что она не может выйти замуж за человека, у которого, как бы это сказать, ну, например, есть родственники за границей. Но у меня за границей родных нет. Но ведь вы по национальности... Да, я еврей. Вы это хотели сказать? Не обижайтесь на меня. Ведь она моя единственная дочь. Если она выйдет за вас, то не сможет работать. Подумайте сами». В январе 1953-го я получил диплом и свободное распределение. Прошел еще год. На исследовательскую работу меня не брали. И Зины я не видел с тех самых пор. Как-то утром она неожиданно позвонила и сказала, что приедет ко мне. Я открыл ей парадную. Мы прошли длинным темным коридором коммуналки, и как только дверь закрылась за нами, бросились друг к другу. Я проводил ее до Арбатской, и у дверей кафе «Прага» она на прощание поцеловала меня. Через несколько лет на юбилейном вечере курса, где-то в ресторане, она подошла с бокалом вина, чтобы поздравить меня с защитой докторской. Вечер догорал. Мы постояли среди танцующих у разграбленного банкетного стола с красными винными пятнами на скатерти. Больше мы не встречались. Я видел в журналах несколько ее статей по ядерной спектроскопии. Она подписывалась фамилией мужа. Рассказывали, что с мужем она развелась и снова вышла замуж. Недавно второй муж умер. Ее единственная дочь, очень похожая на нее красивая девушка, уехала куда-то далеко, кажется, в Южную Африку. Я оглянулся на соседей. Они собрались уходить. Юноша-негр, забросив рюкзак на плечо, свободной рукой обнимал свою белую, а точнее рыжую подругу. «Уж не Зинаида ли ее зовут?» — подумал я. «Да нет. Если она из местных, то ее предки какие-нибудь англичане или ирландцы. А у них таких имен не бывает». И пара, о чем-то весело болтая, направилась к воротам, выходившим на Гарвард-сквер. Я подумал, что и мне пора. Пора возвращаться в библиотеку, где меня ждала княгиня Зинаида. Мой перерыв сильно затянулся.